Их допрашивали почти всю ночь в разных кабинетах. В какой-то момент следователи поменялись местами, и снова те же самые вопросы, но уже из других уст. Через 5 часов после выстрелов на попутной волне двери открылись, и Маккалеб с Босхом вышли в коридор Паркер-центра. Босх подошел к Маккалебу. «Ты в порядке?» «Устал». «Ага». Босх сунул в рот сигарету, но закуривать не стал. «Я еду в управление шерифа», — сказал он. «Хочу побыть там». Маккалеб кивнул. «Там и встретимся». Они стояли бок о бок за стеклом, приткнувшись возле оператора. Маккалеб был достаточно близко, чтобы чувствовать исходящий от Босха аромат сигарет с ментолом и одеколона из бардачка. Маккалеб из своей машины видел, как детектив доставал флакон по дороге Уиттиер. По другую сторону стекла стоял большой стул. Рядом с Руди Таферо сидел государственный защитник по имени Арнольд Принс. У Таферо на носу белая нашлепка, ноздри заткнуты ватой. 6 швов на темени прятались в густых волосах. Еще в кабрио ему обработали сломанный нос и рану на голове. Напротив Таферо сидела Джей Уинстон. Справа от нее Элис Шорт из окружной прокуратуры. Слева — заместитель начальника департамента полиции Лос-Анджелеса Ирвин Ирвинг и Дональд Твилли из ФБР. Все утро все правоохранительные органы, так или иначе вовлеченные в расследование, маневрировали, стараясь занять лучшую позицию, позволяющую извлечь максимум выгоды из того, что, как знали все игроки, будет весьма громким делом. Теперь была уже 7:30 утра, и пришла пора допросить подозреваемого. Решили, что вести допрос будет Уинстон, ведь она расследовала дело с самого начала, а 3 других будут наблюдать и давать ей советы. Уинстон начала с установления даты, времени и личности присутствующих. Потом зачитала Таферо его конституционные права и дала подписать подтверждающую форму. Адвокат заявил, что в настоящее время Таферо не будет давать никаких заявлений. «Превосходно», — сказала Уинстон, глядя на Таферо. «Мне не требуется, чтобы он мне что-то говорил. Я намереваюсь сама кое-что сказать ему, дать представление о том, с чем он столкнулся. И не хочу, чтобы впоследствии возникли какие-либо сожаления из-за недопонимания или из-за того, что он отверг единственную представившуюся ему возможность сотрудничества». Уинстон открыла лежащую перед ней на столе папку. В первом листе Маккалеб узнал обвинительную форму окружной прокуратуры. «Мистер Таферо», — начала Уинстон, — «хочу сообщить вам, что сегодня утром мы выдвигаем против вас обвинение в убийстве 1-й степени Эдварда Ганна 1 января сего года в покушении на убийство Террелла Маккалеба от сегодняшнего числа и в убийстве Джесса Таферо также от сегодняшнего числа. Я знаю, что вы знаете закон, но обязана объяснить последнее обвинение. Смерть вашего брата случилась во время совершения уголовного преступления. Поэтому, по закону штата Калифорния, вы, как его соучастник, несете ответственность за его смерть». Она помедлила, глядя в безжизненные глаза Таферо. Потом продолжила читать обвинение. «Далее вам следует знать, что окружная прокуратура согласилась зарегистрировать в отношении убийства Эдварда Ганна пункт об исключительных обстоятельствах, а именно убийство по заказу. Добавление исключительных обстоятельств означает возможность вынесения по этому делу смертного приговора. Элис...» Шорт подалась вперед. Это была привлекательная, изящная женщина 40 лет с большими красивыми глазами. В управлении шерифа она отвечала за главные процессы. В ее маленьком теле таилась масса энергии, особенно если сравнивать с габаритами сидящего напротив мужчины. «Мистер Таферо, вы были полицейским 20 лет, — сказала она, — и прекрасно знаете тяжесть своих деяний. Не могу вспомнить дело, которое бы больше взывало о смертной казни. Мы будем просить присяжных об этом, и, не сомневаюсь, добьемся своего». Закончив отрепетированную речь, Шорт откинулась на стуле, предоставляя слово Уинстон. Повисла долгая пауза. Уинстон пристально смотрела на Таферо и ждала, когда тот ответит на ее взгляд. В конце концов он поднял голову и посмотрел на нее. «Мистер Таферо, вы не ребенок и не раз сидели в комнатах вроде этой, хоть и по другую сторону стола. Не думаю, что мы смогли бы обхитрить вас, даже если бы старались год. Так что никаких уловок, просто предложение. Одноразовое предложение, которое будет аннулировано навсегда, как только мы выйдем из этой комнаты. Вот так. Тоферо снова устремил взгляд на стол. Уинстон подалась вперед, ловя его взгляд. «Хотите жить или предпочтете рискнуть с присяжными?» «Вот так просто. Прежде чем ответить, поразмыслите вот еще о чем. Во-первых, присяжные увидят фотографии того, что вы сделали с Эдвардом Ганном. Во-вторых, они услышат от Терри Маккалеба, каково это — быть таким беспомощным, задыхаться и чувствовать, как уходит жизнь. Знаете, я обычно не делаю ставок в таких делах, но, думаю, обсуждение займет меньше часа. Готова спорить, это будет один из самых быстрых вердиктов о смерти, когда-либо вынесенных в штате Калифорния». Уинстон отодвинула стул и закрыла лежащую перед ней папку. Маккалеб невольно кивнул. Она действовала отлично. «Нам нужен ваш заказчик», — сказала Уинстон. «Нам нужно вещественное доказательство, которое свяжет его с делом Ганна. У меня есть ощущение, что человек вроде вас должен принять меры предосторожности, прежде чем взяться за такое дело. Что бы это ни было, нам это нужно». Она посмотрела на шорт, и обвинитель одобрительно кивнула. Прошло почти полминуты. Наконец Тоферо повернулся к адвокату, собираясь шепотом задать вопрос. Потом снова повернулся к Уинстон. «Я сам спрошу, что, если вы отбросите исключительное обстоятельство, что меня ждет?» Уинстон расхохоталась и покачала головой. Маккалеб улыбнулся. «Вы что, смеетесь?» — спросила Уинстон. «Что вас ждет?» «Каменный мешок. Вот что вас ждет. Вы больше никогда, никогда не увидите света. Это окончательно и обжалованию не подлежит». Адвокат Тоферо откашлялся. «Мисс Уинстон, едва ли можно назвать профессиональным стиль, в котором...» «Да плевать мне на стиль. Этот человек убийца и ничем не отличается от наемного киллера». «Да нет, даже хуже. Когда-то он носил значок полицейского, и это еще отвратительнее. И потому вот что мы можем сделать для вашего клиента, мистер Принс. Он признается в убийстве Эдварда Ганна и в покушении на Терри Маккалеба. Пожизненное заключение без шанса на условно-досрочное освобождение по обоим пунктам. Это не обсуждается. Обвинение по брату мы снимем. Может быть, так ему будет легче, но мне, в общем-то, все равно. Мне важно только, чтобы он понял, что прежняя жизнь для него закончена. Он конченый человек. И ждет его либо камера смертников, либо пожизненное, абсолютно пожизненное заключение. Пути назад не будет в любом случае. Она посмотрела на часы. «У вас минут 5, а потом мы разойдемся. Не хотите заключать сделку? Прекрасно. Встретимся на процессе. Возможно, Стори всего лишь догадка. Но насчет присутствующего здесь мистера Тоферо вопросов нет. Обвинители будут стучаться в двери Кэллис, посылать ей цветы и шоколадки. Каждый день будет как Валентинов день, или День Валентина, как могут назвать это дело. Прямо-таки номинация названия обвинителя года». Принц положил на стол портфель и убрал блокнот. Он не написал ни слова. «Спасибо, что потратили время», — сказал он. «Полагаю, теперь мы приступим к слушаниям насчет залога, а потом займемся поиском документов, которые могли бы послужить поддержкой в доказательстве требований той или иной стороны и иными материями». Он оттолкнул стул и встал. Тоферо медленно поднял голову и посмотрел на Уинстон налитыми кровью глазами. «Это была его идея, чтобы все походило на картину», — сказал он. «Идея Дэвида Стори». На мгновение повисло ошеломленное молчание, а потом адвокат тяжело осел на стул и закрыл глаза. «Мистер Тоферо», — начал принц, — «я решительно советую...» «Заткнись», — рявкнул Тоферо. «Это не тебе светит вышка». Он снова посмотрел на Уинстон. «Я согласен на сделку, если меня не обвинят за брата».